— сказал Линдли Астер, который только что вернулся с двумя другими сотрудниками с неудачной охоты. «Он, должно быть, ждал там. Все произошло так быстро, что я лишь в последний момент успел заметить номер. Иди и передай его в розыск», — сказал я. «Большой пользы от этого не будет, они наверняка уже поменяли машину». «Определенно, это были не дилетанты», — заметил мой друг. «Они отлично подготовили себе путь для отступления, иначе бы от нас не ускользнули». Парень, которого Лестер Полдинг сбил с ног в Беттери-парке, уже находился в комнате для допросов. Ему было около 30 лет, одет бедно, волосы растрепаны. Бобби Штайн придвинул мне карточку из криминальной картотеки. Я внимательно прочитал ее, но начал допрос как обычно. «Как тебя зовут?» «Бен Снайдер. Под судом был?» «Там об этом сказано», — пробурчал он, указав на карту. «Но я хочу слышать это от тебя». Он стал перечислять длинный ряд судимостей. Там, где его подводила память, я помогал. «Итак, Бенни, — сказал я, — теперь вернемся к действительности. Кто твой босс?» «Нет, у меня никакого босса. Однако ты был вместе с Лэмми Бейкером и с женщиной». «Женщину я не знаю. Она только подогнала машину». «Как было дело?» «Лэмми сегодня утром пришел ко мне. Он сказал, что есть грандиозное дело, на котором можно неплохо заработать. Я как раз был на мели и потому согласился». «Это будет совсем просто», — сказал он. «Нужно лишь отправиться в Беттери-парк и принести портфель». «Дело было настолько простым, что, уходя из дома, ты прихватил пистолет». «Кто был человек с Фрейзером?» «Я ничего не знаю о человеке с Фрейзером». «Ну, прекрасно, Бенни. Ты ведешь себя, словно только что свалился с луны. Позволь, я немного помогу тебе вспомнить. Итак, ты отправился с Лэмми Бейкером в Беттери-парк, чтобы получить выкуп». «Выкуп? А кто говорил что-нибудь о выкупе?» «Может быть, ты это называешь иначе», — бросил Фил. «Однако ты знаешь, что ожидает людей, участвующих в похищении». Теперь он побледнел. «К черту!» — крикнул он и вскочил. «Стул упал на пол. Я ничего не знаю об этом, клянусь вам. И мы должны поверить». «Это правда, агент. Лэмми мне соврал. Он сказал, что там будет один очень богатый парень, который всегда сам носит в банк свои баксы и при этом любит в парке глотнуть немного свежего воздуха. Спросите у Лэмми». Он нагнулся над столом. «Я хочу вам сказать, где вы его сможете найти, но вы не должны говорить ему, что я его выдал». «Поздно, Бенни. Бейкер умер». «Итак, ты видишь, что дело плохо складывается для тебя». «Мы не верим твоим показаниям». Я дал знак Бобби Штайну продолжать допрос, а мы с Филом вышли из комнаты. «Что дальше?» — спросил мой друг. «Трудно сказать. Судя по тому, что говорил перед смертью Лэмми Бейкер, эти четверо пытались сварить себе отдельный супчик. Лэмми Бейкер, Бенни Снайдер, женщина и водитель Фрейзера. Но хотя бы один из них должен знать, почему это произошло. Иначе как бы они додумались дать Линде Бреннер записку с указанием места и времени? По крайней мере, один должен был принимать участие в похищении Елены Хобарт». «Может быть, Лэмми Бейкер?» — предложил я. «Снайдера, похоже, использовали только в Беттери-парке. Мы же можем устроить ему очную ставку с миссис Бреннер. Бери Ягуар и доставь ее сюда». Я не пробыл 1,5 минут, как зазвонил телефон. Если бы я знал, кто звонит, лучше бы вообще не поднимал трубку. На связи был Хобарт. «Вы добились успеха, мистер Коттон». «Не думаю, мистер Хобарт. Приезжайте лучше сюда. По телефону я не смогу вам всего объяснить». Я повесил трубку. «Непросто будет убедить Хобарта в том, что мы не виноваты, но мы, правда, сделали все, что было в наших силах. Хлопнул дверью.